«Ты слышала, что сказал хозяин отеля?» Поигрывая бровями, проурчал этот нахал. «Теперь я тут всем командую, а ты моя подчиненная. Усекла?» «Временно!» — скрестив руки на груди, буркнула я и, расплывшись в коварной улыбке, напомнила. «Ты всего лишь замена и ни на что не влияешь. Усек?» «Но пока я здесь, проверка под моим контролем!» Процедил он и, подмигнув, добавил. «И ты тоже. Так что начинай подчиняться прямо сейчас». «Ага, бегу и падаю». «К нам едет ревизор». Именно этой фразой босс хотел приструнить меня, даже не подозревая, что развязывает руки для наведения порядка в нашем маленьком отеле. На кону мое повышение, а времени в обрез. Боялась проверки, а вместо этого попала в переделку похлеще. Наглый мажор избрал меня мишенью для отработки навыков обольщения. «Отшить и проучить? Это я умею!» Но кто же знал, что вскоре мне придется обратиться к этому нахалу с необычной просьбой? Все не как у людей. Это про меня. Предложение руки и сердца придется делать самой. Глава первая. Агата. Представьте, после напряженного рабочего дня вы берете что-то вкусненькое, втыкаете в одно ухо капельку наушника с любимым плейлистом и, выйдя на побережье, садитесь у кромки прибоя. Шум воды, потрясающий закат, лениво окрашивающийся горизонт во все краски красного и рыжего, нежный ветерок, бархатный песок под босыми ступнями. Что может быть лучше? Хотя... «Эй, красавица, твоей маме зять не нужен?» «Ну, конечно. У меня же, наверное, на спине табличка висит. Жду принца, но временно рассмотрю и холёного оленя». Глаз привычно дернулся, и, прицикнув языком, я постаралась придать лицу тупенькое выражение щенячьего восторга девы, польщённой непрошенным мужским вниманием. Выпрямив спину, медленно обернулась и, поймав на себе сканирующий, вернее, оценивающий взгляд, осмотрела сегодняшнее меню на вечер. Брутал под соусом условной неотразимости. Типичный пикапер, ну, очень постарался. Моднявые шорты, низко сидящие на узких бедрах, футболка, небрежно болтающаяся на плече, литые мышцы, бицепсы напряжены, кубики на прессе тоже в боевом состоянии. Аж покраснел, как еще не пукнул. Мужчина, напрягая все тело, втянул все, что втягивается, и выпятил все, что выпячивается, демонстрируя себя во всей красе. Мол, бери, красотка, пока я добрый, не прогадаешь. Такой экземпляр пропадает, а ты закатом любуешься. Боже, как же вы мне все дороги. Конечно, нужен, расплывшись в широкой улыбке, мурлыкнула я и, демонстративно пробежав придирчивым взглядом по товару, начала перечислять. Параметры не то чтобы уж сильно строгие, но... Машина есть? Объект машинально кивнул, и я загнула один палец и, с трудом сдерживая смех, продолжила. «Квартира в центре столицы имеется?» На этом вопросе глаз дернулся уже у объекта, но он снова кивнул. И, бегло оглядев побережье, стойко продолжил инспекцию параметров идеального зятя. «Свой бизнес с обязательным годовым доходом в размере...» Перечисляла я долго и скрупулезно, наслаждаясь сменой эмоций на наглой, чуток отекшей и давно не бритой морде. Через пару минут улыбка объекта приобрела вид оскала, нервный тик усугубился, а ноздри раздувались от слишком частого дыхания, намекая, что инспекция слегка затянулась. «Забыла сказать», — охнув притворно расстроена, заметила я и, обведя рукой пляж, дополнила. «Отдых раз в 3 месяца, но не на просторах родины, а где-нибудь в Таиланде или...» «Меркантильная дрянь!» — прошипел объект и, развернувшись, пошагал в поисках новой жертвы. Кубики выкатились, образуя небольшой пивной животик. Бицепсы опали, а на спине мелькнул клочок шерсти, случайно или намеренно упущенный мастером эпиляции. «Красавец, блин!» «Постой! Ты еще про обязательный перечень анализов не дослушал!» — прокричала я вслед безвозвратно упущенной судьбе и, покачав головой, тихо рассмеялась. Работала я здесь уже почти год, и подобный аттракцион наблюдала ежедневно. Со временем это стало скучно, банально и немного утомительно, но желающих подцепить красотку на вечер или период отпуска все не убывало. Встретив на пляже, они не узнавали меня, а, оформляя документы на заселение, даже имя мое не запоминали. Какая разница, что за девица там за стойкой админа топчется, когда на пляже такой богатый выбор? Обычно наш среднестатистический отель, расположенный на побережье Анапы, большой популярностью не пользовался, но в сезон здесь можно было наблюдать стада пикаперов и одиноких дев, приезжающих отдохнуть от офисной рутины и наполнить жизнь эротическими красками. Да уж, а потом эти страждущие любви и ласки пополняли ряды пациентов венерологических клиник. Отклонившись назад, я оперлась руками о теплый песок и, задрав голову, зажмурилась, кайфуя от ветерка, и... «Агата, тебя босс зовет!» — раздалось за спиной, и, чертыхнувшись, я оглянулась на сменщицу. «Что? Опять? Я и так весь день на ногах!» — проворчала я, но по виноватому виду Лили поняла, что моя сверхзагруженность волнует босса в последнюю очередь. Пришлось буквально отдирать свою расслабленную тушку от насиженного места, отряхивать булки от песка и тащиться за Лилей в сторону отеля. Подробностями она делиться не спешила, и за время пути я успела загрузить себя ворохом предположений, зачем вдруг понадобилось боссу. Терпеть не могла этого надутого индюка, но была в нем одна потрясающая черта, за которую я была готова трудиться без выходных, круглосуточно и в разных должностях. Моё рвение даже не оплачивалось, но кого это волнует? На работе босс появлялся крайне редко, а если точнее, всего пару раз в месяц. Вся его трудовая деятельность сводилась к подписи срочных документов и зарплатных ведомостей, которые составляла и проверяла я. Он меня тоже едва терпел, но совсем по другой причине. За время работы я постепенно вникла во все нюансы управления и буквально проела ему плешь напоминаниями о необходимости проведения ремонта и обновления мебели, техники и текстиля. Поначалу босс нагло врал, что средств на это выделяют крайне мало, а потом я заметила в ведомостях странные статьи расходов, и многое тут же прояснилось. Понимая, что доказать ничего не смогу, я смирилась, планируя уволиться в конце сезона. Жаловаться было попросту некому, ведь хозяин отеля жил в Москве, отдыхал за границей, а нас не посещал вот уже... да никогда не посещал. Пройдя по коридору до нужного кабинета, я мысленно настроилась на очередной вынос мозга, но, открыв дверь, ахнула от неожиданности и сбивчиво пролепетала. «Олег Иванович, вы... с вами все в порядке?» Глава вторая. Агата. Стоя у окна ко мне спиной, босс энергично дергал руку в районе паха и напряженно сопел. «Ну, приплыли! Зачем звал-то?» Вздрогнув, Олег Иванович обернулся и, поспешно застегнув ширинку, сбивчиво выпалил. «Ой, Агата, здравствуй! Наконец-то! Заходи! Мне срочно нужна твоя помощь!» «Я не по этой части!» Помявшись, буркнула я и, не торопясь переступать порог, покачала головой. «Зайду позже!» «Срочно! Ты нужна мне срочно!» — рявкнул босс. Повернувшись ко мне, демонстрируя набитые битком карманы и, схватив со стола пластиковый файл, сунул его за пазуху. Какие-то бумаги, свернутые в трубочку, торчали из карманов его брюк и из-за пояса, а еще ворох документов топорщился из мусорной корзины. Я выдохнула с облегчением, но Олег Иванович поспешил подкинуть новых поводов для напряга. «В общем так, Агата, к нам едет ревизор». «О-о-о!» — протянула я многозначительно и, скрестив руки на груди, расплылась в коварной улыбке. «И когда же нам ждать столь важного гостя?» «Понятия не имею, пока только слухи дошли», — отозвался босс и, утерев со лба пот, огляделся, бурча под нос. «Так, документы по кафе я спрятал, часть выкинул. Черт! Жаль, ведомости уничтожить нельзя, но в случае чего скажу, что ты напортачила». «Чего?» — мявкнула я возмущенно, но Олег Иванович вскинул руки, останавливая меня. «По незнанию, Рубинчик мой, исключительно по незнанию!» «Я Агата!» — поправила я и, кивнув на директорскую ширинку, фыркнула. «Зачем в брюки-то? Чё не в ботинке?» Мой вопрос нес чисто риторический характер, но босс и тут смог удивить. Приподняв штанину, продемонстрировал документы,

Надеюсь, вы сдержите слово, и мне не придется рассказывать то, о чем вы предпочли бы не...» «За кого ты меня принимаешь?» Картинно оскорбился босс и, хлопнув себя ладонью по лбу, протараторил. «Черт, надо же еще хозяина кафе предупредить!» Прошлепав к выходу походкой заядлого наездника, Олег Иванович бесцеремонно отпихнул меня в сторону и, распахнув дверь, отшатнулся. Опасаясь, что там нарисовался недавно обсуждаемый объект, я осторожно выглянула из-за начальственного плеча и, узрев наш небольшой, но дружный коллектив почти в полном составе, выдохнула с облегчением. «Почему не работаем?» — рявкнул босс и, выкатив грудь, ой, то есть пузо колесом, гордо прошествовал в сторону зоны кафе. Его походка напоминала нечто странное, как если бы он только что слез с неудобного седла, но коллеги предпочли тактично промолчать. А когда наш главнокомандующий исчез за углом, в коридоре раздался дружный хохот, переходящий в хрюканье и всхлипы. «А почему не работаем?» — с трудом сдерживая улыбку, проворчала я и, схватив Лильку за руку, втянула в кабинет. «Агата, помню, ты как-то грозилась Иванычу запихнуть швабру в жоп!» Заикаясь от смеха, выдавила одна из горничных и, изобразив восхищение, пролепетала. «Неужели свершилось?» «Кать, ну как не стыдно?» — прицикнув языком, упрекнула я и, подмигнув, пообещала. «Это еще только предстоит. А пока, коллеги, к нам едет проверка. Просьба навести порядок на своих участках. Позже приду с подробным списком всего, что нужно сделать». «А сроки?» — ойкнув, уточнила администратор Вика, а я пожала плечами. «Срочно! А вернее, еще вчера!» — отчеканила я строго и, прежде чем закрыть дверь, дополнила. «Все по местам!» «Ой, Агата!» — оставшись наедине, простонала Лиля и, приложив ладони к щекам, покачала головой. «Вот и все! Кончилась моя халява! Выгонят же!» «Не нуди!» — одернула я и, на всякий случай, закрыв дверь на замок, кивнула на кресло и скомандовала. «Садись! Есть разговор!» «Нужна твоя помощь! Вернее, хочешь нормальную должность и оклад?» «Конечно, хочу!» — фыркнула подруга и, прищурившись, ворчливо предупредила. «Но только если спать ни с кем не придется. Олег Иванович уже достал, сил нет». «Забудь!» — скривившись, прорычала я и, скрестив руки на груди, задумалась. Не найдя подходящих слов, протяжно вздохнула и, сев рядом с Лилькой, сказала как есть. «Приедет сын хозяина, и я не уверена, что он всерьез займется инспектированием отеля, но...» Подавшись вперед, Лиля аж дышать перестала. «Но у нас есть шанс. То есть у меня есть шанс выбить повышение. Тогда я и тебя протащу, как минимум, на должность админа». «Но как же паспорт?» — напомнила она и, опустив глаза, вздохнула. «Без него ведь никак». Я хмыкнула и, указав на дверь, невозмутимо заметила. «Работая на этого прохиндея, я много чего повидала. Проверка вскоре уедет. Меня повысят с возможностью принимать кадровые решения. А Олег Иванович обещал повысить, и вот тогда я оформлю тебя, но...» С нескрываемой надеждой мявкнула Лиля. «Но с твоим паспортом надо что-то решать», — подвела я к главной теме и, заметив, как Лиля мгновенно сникла, заговорила строже. «Лиль, так нельзя. Не будешь же ты всю жизнь бегать». «Ну да», — еле слышно отозвалась подруга и, пожав плечами, дополнила. «Всю жизнь не получится. Когда-нибудь прошлое все равно догонит». Ее история была слишком типичной, но муженек-садист настолько запугал девушку, что иного пути она не видела. Так и жила в роли жертвы, притворяясь серой мышкой. Я понимала, что здесь нужен хороший психолог или настоящий мужчина, ведь Лиля не давала себе и малейшего шанса выбраться из этого замкнутого круга. Если на твоем пути попался один сраный абьюзер, это не значит, что все остальные будут такими же. Пора действовать, Лиля! «Как?» — округлив глаза, подруга гулко сглотнула. «Мы попросим у него помощь, но ты должна заинтересовать и...» «Кого попросим?» — нахмурилась она и, поймав мой многозначительный взгляд, охнула. «Хозяина отеля? То есть его сына? Мажора, который не факт, что приедет работать?» «Да, да, нет. То есть это не точно», — отчеканила я, разом отвечая на все вопросы подруги и, заткнув ее жестом, продолжала делиться планом. «Приведи себя в порядок, приоденься, сделай прическу. Сколько можно прятать свои роскошные волосы под косынками и париками? «Допустим», — тронув край искусственных волос, кивнула Лиля. «А что дальше?» «Я поставлю тебя за стойку админа», — выпалила я и, предотвращая ворох привычных отговорок, рявкнула. «И не спорь! Помоги мне, в конце концов! Отель в ужасном состоянии, я зашиваюсь, а сын хозяина может приехать в любой момент!» «Помогу, конечно, но флиртовать с ним не буду», — надув губы, пробурчала Лиля. Я закатила глаза и, прицикнув языком, раздраженно выдохнула. Скрестила руки на груди и, посмотрев на подругу в упор, успокоила. «И не надо! У меня появилась идея, а ты просто слушайся!» Глава 4. Агата. В последующие пару дней про привычный вечерний релакс на пляже мне пришлось забыть. У Олега Ивановича вдруг случилось воспаление хитрости, а я металась по отелю, разрываясь между срочными и очень срочными делами в одиночку. Коллеги не подвели. Узнав, что в случае успешной проверки я могу сравняться с боссом не только перечнем обязанностей, но и полномочиями, они выполняли все мои просьбы и немного сверху, пытаясь угодить. Причем о моем повышении я не распространялась, но Лилька решила, что информация достойна того, чтобы быть озвученной немедленно. «А что такого?» Потупив взгляд, буркнула она и, пожав плечами, фыркнула. «Ты сама сказала, что босс обещал тебя повысить, а остальные только этого и ждут». Подруга как раз помогала мне ликвидировать последствия варварского нашествия босса, разбирая папки с документами и наводя порядок в директорском кабинете. «А если не повысит?» Скрестив руки на груди, заворчала я, но Лилька лишь усмехнулась. «Тогда мы все уволимся, пусть сам унитазы драет». «Это, конечно, мощное обещание, но не уверена, что коллеги его поддержат». Скривившись, заметила я и, вспомнив кое-что важное, села за рабочий стол, бурча под нос. «Кстати, по поводу коллег. Пора бы вычистить всяких Ивановых, Петровых и Сидоровых. Не знаю, как Олег Иванович, а я не собираюсь держать ответ за все эти мертвые души». «Прямо уволишь?» Удивленно вскинув брови, поинтересовалась Лиля, а я изобразила на лице коварство и, потерев руки, приступила к инспектированию кадров. «И даже не вспотею!» Усмехнулась тихо и, открыв нужную программу, погрузилась в работу. После глобальной чистки в документах босс умчался в неизвестном направлении, но обещал вернуться. Но это не точно, да и сроков он не обозначил. Для высшего руководства он был временно сильно больной, хотя про «временно» я бы поспорила. Перед уходом он оставил мне свой электронный ключ подписи, которым я могла подписывать от его лица важные документы в специальной электронной программе отчетности и электронного документа оборота. Это сильно упростило мою задумку. Легким движением руки список сотрудников заметно поредел, а для подстраховки уволенным экземплярам я разослала уведомления на электронные адреса. Предполагала, что письма уйдут в никуда, и реакции от этих воображаемых сотрудников не последует, но на всякий случай сделала все по правилам. Оставив Лилю в кабинете, промчалась по всем этажам отеля и, раздав сотрудникам списки срочных задач, заглянула в наш самый шикарный, но почти всегда пустующий номер. Выдраили его на славу, а одна из горничных как раз перестилала постельное белье и проверяла запасы встроенного бара. «Агата, может, ну его, а?» Взбивая подушку усерднее, чем хотелось бы, проныла она и, обведя просторные хоромы обреченным взглядом, пожаловалась. «Я уже задолбалась все эти вензеля и полки натирать. Весь день тут кручусь. А все ради чего? Все равно ведь пустует. Больше на обслуживание тратим». «Вера, хоть ты не ной!» Протянула я нараспев, плюхнувшись на идеально заправленное покрывало, поймала на себе убийственный взгляд и поспешила оправдаться. «Устала, сил нет. Вас много, а я одна. И все надо проконтролировать лично. Ты, кстати, цветы на лоджии плела?» «Ты мне зубы не заговаривай!» — огрызнулась Вера и, отшвырнув подушку, скрестила руки на груди и насупилась. «Я же не против работы, но этот номер отнимает кучу сил и времени. Уже бы 3 обычных стандарта вылезала». «Не надо вылизывать. Моющих средств я закупила с запасом». Отшутилась я, но на Веру это не подействовало, поэтому пришлось применить тяжелую артиллерию. «Вер, к нам сынок хозяина едет, понимаешь?» «И чё?» — фыркнула она, бесцеремонно избивая очередную ни в чем не повинную подушку. «Мажор, привыкший к роскоши», — подкинула я очередной аргумент.

оставалось только догадываться, но, судя по коже девушки, усыпанной засосами на всех видимых местах, в накладе Иван Петрович тоже не остался. «Доброе утро, Агата!» — повиснув на стойке, мурлыкнула Надя и, потянувшись, как сытая кошка, поправила лямочку сарафана, сползшую с округлого плеча. «Доброе!» — зевнув, отозвалась я и, с трудом сдерживая улыбку, участливо поинтересовалась. «Как оно вообще? Не обижал тебя Сидоров? Ты прости, если я не...» «Дура, что ли?» — по-свойски фыркнула Надя и, расплывшись в довольной улыбке, проворковала. «Обидеть Надю может каждый, не каждый сможет убежать. А Ванюша очень хороший, просто одинокий был». «О как!» — мои брови взметнулись вверх, а Надя хихикнула и подмигнула. «Я чё спустилась-то?» — помявшись, начала она и, подавшись вперед, тихо попросила. «Прикрой меня перед хозяином, а? Боюсь, что уволят за прогул, но это того стоило». «Он тебе премию выписал и 2 выходных дал», — улыбнулась я и, насладившись ее реакцией, дополнила. «И от администрации отеля отдельная премия. Вы своими игрищами нам кучу постояльцев привлекли. На ближайший месяц все номера заняты, даже те, что простаивали месяцами». «Но мы ничего такого не сделали», — похлопав ресницами, промямлила Надя и, густо покраснев, поправилась. «Ну, то есть ничего такого, что могло бы... Хотя что там только не было!» «Неважно», — отмахнулась я и, подмигнув, обрадовала. «Завтрак в номер вам уже готовят, если ты, конечно, собираешься вернуться». «Ха, даже не сомневайся», — хмыкнула Надя и, протяжно вздохнув, томно протянула. «Свой грузовик со счастьем я не упущу. И вот еще, спасибо тебе за содействие. Желаю тебе жениха красивого, сильного, богатого и дерзкого. Именно такой тебе и нужен». «Ну-ну», — скептически буркнула я и, окинув пространство холла усталым взглядом, проворчала. «Не с моей работой. Свое счастье здесь я точно не найду». «Кто знает, кто знает. От судьбы не сбежишь», — улыбнулась Надя и, послав мне воздушный поцелуй, упорхнула к своему грузовику, ой, то есть счастью. Даже завидно стало. Вот так жила была конопатая пухляшка Наденька, не избалованная мужским вниманием. Счастья не ждала, но втайне надеялась. Занималась стряпнёй в отеле, где найти свою судьбу равнозначно поиску иголки в стоге сена. И потом, хоба, с моей легкой руки охмурила Сидорова. Мне такое хоба не светило от слова совсем. Заезжих пикаперов я сшибала своим острым языком еще на подлете, а на временные интрижки не разменивалась. Хватило неудачных отношений с однокурсником, который, применив ко мне пикаперские штучки, залез не только в трусики, но и в душу. Потоптался грязными ногами и свалил. А я потом много месяцев собирала себя по кусочкам и искала причины, что со мной не так. Нет, в себя я не ушла, даже отрастила колючки и, отшивая приставучих наглецов, немного восполняла свой внутренний баланс. Да, мне нравилось быть стервой, но в отличие от моего первого беспринципного возлюбленного, чувства других я не задевала. Ну, кроме чувства гордости. Но для отшитых экземпляров это проходило почти бесследно. Дождавшись Вику, я сходила в кафе и, немного перекусив, заказала кофе на вынос и поползла в свой кабинет. Работы было не в проворот, а я еще планировала подготовить план развития отеля, чтобы произвести впечатление на сына хозяина. Хотя, кому я вру? Просто хотела отвлечь его от многочисленных недочетов и немного утомить своими идеями. Ну, или заинтересовать, как пойдет. Почему-то все еще была уверена, что приедет он не ради проверки, а чтобы отдохнуть и развеяться. Влив в себя 2-ю порцию кофе, я села за рабочий стол и погрузилась в документы. Грузилась долго, пока не отключилась, уснув прямо на своем гениальном плане развития. Не знаю, сколько я спала, но когда кто-то зашел в кабинет, даже не отреагировала. От тактичного покашливания где-то над головой вздрогнула и, невольно заворчав, оторвала помятое лицо от кипа бумаг. Оспидя! Даже остатки макияжа отпечатались. Вскинув рассеянный взгляд на нежданного гостя, нахмурилась. Слишком вдохновленный вид Сидорова немного насторожил, и я действительно ожидала грязной мести, но Иван Петрович удивил. «Спасибо вам за незабываемый отдых!» Немного заикаясь, проблеял Сидоров и, покачавшись с пятки на носок, строго добавил. «И вот еще что. Я требую, чтобы вы уволили Надюшу. Немедленно!» «Зачем так жестоко?» Зевнув, заворчала я и, прицикнув языком, упрекнула. «Вы сами виноваты. Вели себя, как орангутанг невоспитанный. И уж простите, но я не...» «Немедленно увольте Надю!» Практически по слогам повторил Иван Петрович и, подавшись вперед, заговорщически прошептал. «А то она замуж идти отказалась, а я ее здесь не оставлю». Моя челюсть чуть не сгрохотала на кипу бумаг, залитых моими слюнями. Открыв рот, я похлопала ресницами, а этот наглый мужик подмигнул. «Кто ж знал, что я тут судьбу встречу?» Довольно проворковал он и, протяжно вздохнув, повторил. «И мое спасибо абсолютно искреннее. Но вы уж повлияйте на мою Наденьку. Заортачилась моя прелесть. А мы вас потом на свадьбу пригласим». «Так она не у нас оформлена, а в кафе». Взяв себя в руки, пробормотала я, но Сидоров перебил. «С хозяином кафе я уже переговорил, он не против, но велел вам, как причастной стороне, срочно найти замену». «Я постараюсь», — пожав плечами, пообещала я и, потерев гудящие виски, буркнула. «Поздравляю!» «Займитесь немедленно!» — попросил Иван Петрович и, улыбнувшись, направился к выходу. В дверном проеме обернулся и, подмигнув, вкрадчиво сообщил. «Кстати, отзывы я вам уже написал. На всех сайтах, где смог. Теперь ваш отель будут называть «Лагуна счастья».» Глава 9. Агата. Затянувшийся период напряженной подготовки вымотал меня настолько, что в какой-то момент стало абсолютно все равно, кто приедет, что проверит, к чему придерется и во что все это выльется. Увольнение, штраф, выговор. Да какая разница? Как сказала Вика, скорее бы уже. Устав ждать, я отпустила Вику на 2 выходных, а сама разрывалась между бумажной работой, контролем персонала и оформлением постояльцев. Отель был забит до отказа, но самый дорогой номер я придержала для сына хозяина, и еще пара номеров должны были вот-вот освободиться. Один из них я оставила для Камилы и ее подруги, но в назначенное время сестра почему-то не приехала. Из-за наплыва посетителей владелец кафе буквально выклинчил возможность поставить еще пару столиков прямо в холле рядом с диванчиками в зоне ожидания. Махнув рукой, я разрешила ему эту вольность, предупредив, что если хозяин одобрит идеи подобной коллаборации на постоянной основе, то арендная плата будет пересмотрена. Он особо не возражал, ведь последнее время выручка била все рекорды. Теперь здесь отдыхали не только постояльцы отеля, но и любопытные мимо крокодилы, начитавшиеся положительных отзывов. Когда в холле показалась пара посторонних молодых мужчин, я даже не дернулась. Проводила их усталым взглядом до свободного столика и, потеряв уставшие глаза, снова с головой погрузилась в документы. Особо не разглядывала, но все, что успела заметить, это типичный набор отдыхающих холостяков. Низкосидящие на бедрах шорты, легкие рубашки, застегнутые всего на пару пуговиц, и те с перекосом, татуировки, модные стрижки, крутые телефоны, брендовые часы, спортивные сумки. А еще они осматривали пространство оценивающим взглядом, явно кого-то выискивая, и я по привычке причислила их к обычным пикаперам, желающим поразвлечься. Да и пофиг. Перекусят, попьют кофе и свалят. Ведь поселить их мне все равно некуда. К тому же табличка об отсутствии свободных мест теперь красовалась не только на стойке администратора, но и у входа в отель. Значит, явились эти красавчики точно не по мою душу. Решив передохнуть и немного взбодриться, через 10 минут я отложила бумаги и, выйдя из-за стойки, направилась к кафе. Заказала кофе на вынос и любимую слойку с черникой, но за столик садиться не стала. Лениво жуя, медленно побрела среди заполненных столиков, но, услышав смешок и прицокивание, огляделась. Источник раздражающих звуков обнаружился за столиком у окна. Один из недавно появившихся мужчин сидел ко мне спиной, а вот его друг беззастенчиво пожирал меня глазами и, встретив мой вопросительный взгляд, криво ухмыльнулся и подмигнул. Фигурно выбритые виски, непослушная густая челка, падающая на высокий лоб, густые брови, темно-карие глаза, прямой нос, высокие скулы, покрытые недельной щетиной, серьга в одном ухе и затейливая татуировка, покрывающая всю шею и уходящая под рубашку на грудь. Пройдясь по моей фигуре дотошным взглядом, мужчина задержал внимание на груди и ногах, вскинул брови и, вытянув чувственные губы трубочкой, снова прицикнул языком. Наглый гад. Красивый, зараза. Я аж залипла, но, привыкнув к постоянному флирту и разного рода подкатам, на его открытый вызов ответила тем же. Прищурилась и, отпив кофе, тоже просканировала придирчивым взглядом претендента на должность идеального зятя для мамы. Абсолютно не смутившись, мужчина подался вперед и, подперев подбородок рукой, поиграл бровями и улыбнулся, продемонстрировав белоснежные зубы. «Ах ты ж крепкий орешек!» Откусив слойку, дразняще облизала с губ сладкую начинку, а этот нахал повторил мой жест, напрочь выбивая из колеи. Высунул кончик языка и, медленно облизнув губы, подмигнул. Телефон тренькнул входящим сообщением, очень даже вовремя выдергивая меня из состояния дурацкого ступора. Гордо вздернув подбородок, я продефилировала мимо наглого незнакомца, наворачивая задницей идеальную восьмерку. Еще и телефон на ходу достала и, изображая независимую красотку, чуть не столкнулась с официанткой, снующей между столиков. Сообщение, полученное от Камилы, гласило, что она немного задерживается, но скоро должна подъехать ее подруга Александра. Кузина даже прикрепила файл с Сашиной фотографией, но, открыв его, я не сразу поняла, зачем мне снимок Мэрилин Монро. Поначалу решила, что Камила шутит, и, сравнив ее подругу со знаменитой блондинкой, я настрочила шуточное сообщение с вопросом, где найти такой фотофильтр, но сестра не ответила. За стойкой я доела свой скромный перекус и, смакуя кофе, почувствовала на себе пристальный взгляд. Татуированный нахал все еще смотрел на меня в упор и, откинувшись на спинку дивана, почему-то хмурился. «Ага, за дело, что не повелась. Так тебе и надо, красавчик, облизываться во все мастера». Радуясь очередной победе над самоуверенным кобелем, невольно улыбнулась и, повернувшись на звук цоканья каблучков, чуть не подавилась кофе. «Хотела фотофильтр? Получай, Агата!» Подруга Камилы действительно была живой копией известной американской актрисы. Но выглядела она намного шикарнее, значительно ярче и нежнее, а еще невероятно дерзкой. Я даже рот открыла, наблюдая, как к стойке, волоча за собой чемодан, гордо вышагивает аппетитная пышка в... Офигеть! Одетая в розовые лосины и черный короткий топ с небрежным, уже слегка растрепанным пучком на голове. Гордо вздернув точёный носик, Саша шла как королева красоты по подиуму. А самое обидное, что своим появлением она шокировала не только меня. Мужчина, несколько минут назад строящий мне глазки и намекающий на продолжение, пялился на Сашину попу с таким восторгом, что неожиданно для самой себя я взревновала. «Убью! Только пока не знаю, кого из них. Ну, допустим, с убийством я слегка погорячилась, но в нашем отеле эта секси-булка жить не будет». Глава 10. Агата. Секси-булка перла к стойке с таким выражением лица, что мне захотелось истерично взвизгнуть и нырнуть под стол. Едва сдержалась, но вот фирменную улыбку выдавить из себя так и не смогла. «Вы Саша?» — округлив глаза, пролепетала я. Сверившись с фоткой, присланной Камилой, окинула девицу подозрительным взглядом и, хмыкнув, пробормотала. «Вроде да». Саша закатила глаза и, протяжно вздохнув, прицикнула языком. Мажоры за крайним столиком глядели в нашу сторону, уже не скрываясь. Буквально пожирали мою сдобную гостью оценивающими взглядами, нервируя меня еще больше. Надо было срочно избавляться от Саши. Пришлось импровизировать, но отсутствие сестры подкинуло мне одну идею. Я демонстративно посмотрела на главный вход и, удивленно вздернув одну бровь, уточнила: «А Камила где?» Облокотившись на стойку, Саша принялась делиться историей их фееричного перелета, во всех красках расписав, из-за чего была вынуждена переодеться в весьма сомнительный наряд. С трудом сдерживая эмоции, я охала или сдержанно улыбалась, а, дослушав, грустно вздохнула. «Саш, тут такое дело. Начальство ждем, а он еще и инкогнито приедет», — подавшись вперед, произнесла я таинственным полушепотом, а Саша даже оглянулась,

согнувшись почти пополам. «Бери, бери!» — слегка заикаясь, подначил он улыбающегося Артема и, послав мне снисходительный взгляд, пообещал. «А Агате я сам возмещу!» Запоздало сообразив, о каких именно резинках шла речь, я густо покраснела. Захотелось провалиться сквозь землю, но от последнего слова я все же не удержалась. «Дурак!» — взвизгнула возмущенно и, прицикнув языком, выбежала из кабинета. Глава 16. Агата. Следующие пару часов я металась по этажам отеля, изображая бурную деятельность и срывая злость от моего фиаско на сотрудниках. Поначалу даже показалось, что они уже были бы не против возвращения Олега Ивановича, но я пообещала много изменений, включая повышение окладов, и недовольных резко поубавилось. Переделав все дела, запланированные дня на три вперед, я проторчала еще несколько минут у стойки, болтая с Лилей. Сообщила ей радостную новость, рассказала о грядущих изменениях и, сообразив, что дальше тянуть просто некуда, отправилась в кабинет. Мой фиктивный босс, хам, наглец и узурпатор в одном лице, обнаружился за моим рабочим столом. Развалившись в кресле, он сидел, задрав ноги на стол, и пялился в компактный ноутбук таким восторженным взглядом, будто смотрел порнуху или играл в компьютерную игру. Поправив на переносице модные очки, которые носила больше для солидности, я гордо процокала к рабочему месту и, не дождавшись реакции, фыркнула. А еще и руководителем себя возомнил. Проворчала, столкнув его ноги со стола. «Почему возомнил?» Не отрывая взгляд от экрана, отозвался Костя и, расплывшись в широкой улыбке, проурчал. «Я и есть твой руководитель. Сделай мне кофе, что ли?» «Совсем оборзел!» Возмутилась я и, уперев руки в бока, заворчала. «Он тут в игрушки будет играть, а я ему кофе вари, обойдешься!» «В игрушки?» — переспросил Костя и, сфокусировав на мне удивленный взгляд, нахмурился. «Ты о чем? Я работаю!» «Ну-ну!» — хмыкнув, буркнула я и обошла его со спины, пытаясь поймать на горячем и пристыдить, конечно же, но... «Это и есть твоя работа?» На экране ноутбука мелькали какие-то цифры, графики и диаграммы. Поначалу я действительно решила, что это игра или ставки, или... Ну а чем мог заниматься самовлюбленный мажор? «Да, работа», — терпеливо подтвердил Костя и, чуть развернув кресло, пустил меня ближе и начал показывать. «Вот смотри, это значки и названия брендов и компаний, это цена и доходность ценных бумаг, а это график изменений, а вот тут... О, я как раз заработал очередной процент от сделки». Глянув на строку с внушительной суммой, в которую Костя ткнул пальцем, я тихо ахнула и села на попу, то есть к нему на колени. «Это же охренеть просто! Мне в жизни столько не заработать!» «Ого!» — протянула растерянно и, прищурившись, все же нашла к чему придраться. «Это за какой период? Год? Два? 10?» «Да, примерно минут 10». С трудом сдерживая улыбку, кивнул Костя и, подмигнув, упрекнул. «А ты все дразнишься, что я мажор, хам и выпендрежник». «Выпендрежник и есть!» Поёрзав на вполне удобных коленях, фыркнула я и, скрестив руки на груди, поинтересовалась с нескрываемым сомнением. «Учился, наверное, лет 5, а на раскрутку у папочки попросил?» «Учился в процессе». Сосредоточив свое внимание на меняющихся графиках, пробормотал Костя и, потыкав какие-то кнопки, добавил с налетом хвостовства. «А те деньги, что изначально взял в долг у отца, я давно ему вернул. А теперь сам ежемесячно перечисляю ему часть дохода для расширения семейного бизнеса». «И нигде не учился?» — скептически уточнила я. «Учился», — улыбнувшись, ответил он и, выпятив грудь, отчеканил. «Красный диплом, финансист-аналитик, а по второму — кризисный управляющий». По его сосредоточенному виду я поняла, что он вовсе не врал. Но в моей голове просто не укладывалось, как можно зарабатывать столько денег, практически ничего не делая. Я тут горбачусь, стала директором и уже счастлива, но по сравнению с Костиным доходом моя новая зарплата просто слезы. «И этому можно научиться?» — пролепетала, все еще пребывая в шоке, и, помотав головой, дополнила. «Ну, в смысле, любой может?» «Вполне», — буркнул он и, жмякнул на какую-то кнопку, довольно проурчал. «Еще чуток сливок снял». «Нихуахуа себе сливки!» Оценив очередной жирный куш, мявкнула я и, надув губы, пробурчала. «Я тоже так хочу!» «А в чем проблема?» — вздернув брови, хмыкнул Костя. Потом прицикнул языком и, вздохнув, покачал головой, едва слышно пробормотал. «Хотя ты так не сможешь». «Почему это?» — оскорбилась я и, прищурившись, зашипела. «Думаешь, раз я блондинка, то не смогу усвоить твои эти, как их, инвестиции?» «Мировоззрение не то», — диагностировал Костя и, загибая пальцы, перечислил. «У тебя слишком ограниченные мечты, приземленные планы и боязнь выйти из зоны комфорта». «У кого? У меня?» — протянула я и, нахмурившись, потребовала. «Не поняла. Поясни». «Должность директора отеля для тебя была пределом мечтаний», — потерев виски, царапнул по больному Костя. Провел ребром ладони над головой и почти по слогам подытожил. «Твой потолок. Теперь будешь годами держаться за эту должность и радоваться каждой премии, как манне небесной». «Ну и...» Прям взбесило, как прав он оказался, но переходить к перепалке я не спешила. «Ты же не бросишь свою работу, если представится счастливый случай». Посмотрев в упор, не то спросил, не то констатировал Костя и, остановив меня жестом, поправил сам себя. «То есть я имел в виду, если понадобится рискнуть, чтобы достичь чего-то большего, ты, скорее всего, не решишься». «С чего ты взял?» — насупилась я, но, поразмыслив, протяжно вздохнула. «Ну да, наверное, ты прав, но...» «Не наверное, абсолютно точно прав», — перебив, фыркнул он и, уставившись в свой ноутбук, пробурчал. «Ты уже сомневаешься?» Что-то в его словах меня зацепило. Вызов, азарт или обычное потрунивание, но я вдруг посмотрела на свою жизнь его глазами. А ведь так и есть. Живу, не мечтая о лучшем, радуюсь повышению, понимая, что способна на большее. Но ведь жизнь счастливых шансов может и не предоставить. «Научишь?» — попросила робко и, поймав на себе удивленный взгляд, смущенно добавила. «Всему, что умеешь в этих самых инвестициях». «А что мне за это будет?» — подобравшись, проурчал Костя, а его рука тут же скользнула намного ниже моей талии. «Но-но!» — шлепнув его по руке, рыкнула я и, подумав, решила идти ва-банк. «Один урок с тебя, одно свидание с меня. Идет?» «Я тебя еще и не такому научу», — мечтательно проворковал Костя и, сжав мою попу, предупредил. «Но за пощечину ты должна мне свидание бонусом. Идет?» Сдержаться, чтобы не врезать ему за очередное посягательство на мои нижние 90, оказалось очень сложно. Смерив его довольную рожу прищуренным взглядом, я сделала вид, что раздумываю, а потом уверенно кивнула. «Идет. Приступим?» Глава 17. Агата. Спустя 3 дня я начала нервничать. Костя каждый вечер исправно посвящал не менее часа на мое обучение, а взамен ничего не требовал. Я мысленно прикидывала, во что могут вылиться свидания, обещанные мной в порыве азарта за обучение, и тихо паниковала. Намекнуть рискнула лишь раз, но мой неожиданный учитель отмахнулся, сообщив, что дает мне право выбора. Место и формат свидания я должна придумать и продумать сама, но от этого мне особо не полегчало. Скорее наоборот. 100 лет не встречалась с парнями, и чем удивить взрослого и пресыщенного мажора, просто не представляла. Подозревала, что Костя маринует меня с особой целью, но он и без того ежедневно сношал мой мозг сложными терминами и анализом разных вариантов в портфеле ценных бумаг. Потом давал домашние задания и, проверяя, буквально по косточкам, разбирал мои ошибки и терпеливо пояснял, почему результат может не оправдать ожиданий, несмотря на многообещающие показатели доходности. В течение дня он занимался. Нет, он вовсе не отдыхал, не купался, не валялся на горячем песочке и не обхаживал заезжих красоток, которые при его появлении теряли дар речи и челюсть, даже находясь рядом со своими мужьями или бойфрендами. И я их понимала. Пока Костя увлеченно рассказывал мне о тонкостях инвестиций, я залипала на его профиле, чувственных губах, витиеватой татуировке и низком хрипловатом голосе. Распахнув глаза, сидела как дура и чуть ли слюной не капала. Но это пока он не видел. Стоило Косте бросить на меня мимолетный взгляд, я принимала максимально сосредоточенный вид, сводила брови на переносице, закусывала губу или просто кивала и угукала на любой вопрос. Да угукалась. «Поняла, в чем разница?» —

ни нашим гипотетическим отношениям. Да хотя бы просто не дала. Дура. Сначала попыталась отвлечь себя работой, проконтролировала уборку самого шикарного номера, оказавшись не самым счастливым для странной парочки. Потом обзвонила организаторов свадеб и на фоне испортившегося настроения легко выбила лучших специалистов на нужную нам дату. Передела все дела, запланированные минимум на пару ближайших дней, послонялась по отелю, порычала на подчиненных, заглянула к владельцу кафе с просьбой выделить на Надину свадьбу двух официанток, а потом... Потом меня внезапно накрыло. Так жалко себя стало, что я поспешила переодеться и уйти на пляж, прикинувшись обычной туристкой. Скинула босоножки, распустила волосы и нацепила черные очки. Не хотелось показываться перед подчиненными с распухшим носом и заплаканными глазами. Прогулявшись по удаленной части пляжа, взобралась на один из валунов и, подтянув колени к груди, попыталась абстрагироваться и помедитировать. Шмыгая носом, изображала гордую неприступность примерно минут 30, а потом ожидаемо запустилась программа «Осчастлив одинокую деву». Сижу такая несчастная на камушке, прям как Алёнушка с картины Васнецова. Ну как пройти мимо, если ты крутой мачо, а по факту очередной мудак? Поначалу отшивала незваных благодетелей вежливо, потом начала огрызаться и слать их в завуалированное пешеэротическое. Кто-то посылался легко и быстро, некоторые пытались впечатлить своими пикаперскими штучками, но потом тоже шли в... далеко, в общем. Когда за спиной раздалось очередное многозначительное покашливание, я уже была настолько раздражена, что решила послать очередного поклонника сразу и без прелюдий. «Да что вы ко мне прицепились! Полный пляж одиноких девиц и...» Начала прям бодренько и борзенько, но, обернувшись, поймала на себе насмешливый взгляд Кости и запал иссяк, превратившись в ворчание. «Чего тебе? Я думала, уже упорхнул». «Расслабься», — хмыкнул Костя и, подойдя ближе, продемонстрировал мне внушительный пакет, тут же поясняя. «Решил тебя накормить и развлечь, а то все работа, работа и...» «Приступай», — чуток подвинувшись, благосклонно буркнула я и, почуяв умопомрачительные запахи, охнула. «Роллы? Где взял? В нашем кафе такое не делают». «Тоже мне проблема», — фыркнул мой самопровозглашенный антидепрессант и, расставляя на валуне многочисленные контейнеры, поинтересовался. «Ревела, что ли? Кто обидел? Кому яй голову открутить?» «Устала», — вздохнув, поделилась я и, распечатав палочки, подтянула к себе любимый сет. Макнула кругляш в соевый соус и, засунув в рот, прошамкала. «А ты чего вернулся? Друг твой укатил, а ты остался. В чем подвох?» «Справишься с организацией свадьбы?» Вопросом на вопрос ответил Костя и, устроившись на свободном пятачке, приступил к еде, продолжая сверлить меня пристальным взглядом. «Конечно, справлюсь», — ответила я и, пожав плечами, пробормотала. «Должна, по крайней мере». «Вот опять твоя любимая должна», — закатив глаза, заворчал Костя и, протянув мне кусочек имбиря, отчеканил. «Ты никому и ничего не должна. Об стену расшибешься, но сделаешь». «Я так привыкла», — рассеянно выдавила я, а Костя прицикнул языком. «Отвыкай. Зря я тебя инвестиции мучу, что ли». «А где связь?» — вскинув брови, удивилась я и, продолжая есть, добавила. «Где я и где инвестиции?» «В себя тоже надо уметь вкладываться», — с протяжным вздохом произнес Костя и, поймав мой вопросительный взгляд, терпеливо пояснил. «Давать себе отдых, поблажки, положительные эмоции, общаться с успешными и позитивными людьми, радоваться жизни и...» «Звучит, как впихнуть невпихуемое», — фыркнула я скептически. «Эх ты, Агата, Агата!» — с укором протянул Костя и, сунув в рот очередную вкусняшку, невнятно пробурчал. «И ты еще спрашиваешь, почему я не уехал?» Уминая роллы, мы проболтали не меньше часа. От вкусной еды меня чуток разморило, а от Костиного подтрунивания расслабило. Я смеялась над его шутками и незаметно для себя откровенничала на темы, которые, общаясь с малознакомыми мужчинами, обычно не затрагивала. «Ну вот, минус одно свидание», — собирая опустевшие контейнеры в пакет, вздохнул Костя. «Что? Свидание?» — переспросила я и, слезая с камня, растерянно уточнила. «А разве мы не... Ты же говорил, что я сама должна». «Ничего ты не должна», — скривившись, напомнил он,

Это просто кошмар!» «Не поясничай!» — одернул Костя и, присев перед моим креслом на корточке, настороженно уточнил. «Только не говори, что всерьез заинтересовалась. Видела, какие фифы с ним приехали. Хочешь стать такой же?» «Красивый и ухоженный!» — уточнила я и, с трудом сдержав улыбку, покачала головой. «Да не дай бог!» «Агата!» — раздраженно рявкнул Костя и, нахмурившись, просветил. «Это однотипные куклы, нашпигованные силиконом, идут в модельный бизнес, чтобы удачно устроиться. А ты?» «А чем я хуже?» — перебив, буркнула я и, надув губы, вскинула брови и с укором поинтересовалась. «Считаешь, я этого недостойна?» «Достойно», — поспешил устранить недопонимание Костя и, загибая пальцы, сознанием дела перечислил. «Надежного и состоявшегося мужчину, который будет уважать и любить тебя, а не только пользоваться. А еще дом, семью, детей, а не папика, отстегивающего тебе деньги за...» «Ах, вот как ты обо мне думаешь!» — вспылила я и, встав, направилась к выходу. Уже в дверях обернулась и, скрестив руки на груди, напомнила. «Ты сам говорил, что я не способна выйти из зоны комфорта, прыгнуть выше головы и попытаться достичь чего-то большего, а теперь...» «Ну, не так же!» — возразил Костя и, насупившись, заворчал. «Я учил тебя верить в себя и свои силы, а не искать сомнительные пути». «А еще ты учил меня, что инвестиции — дело рискованное и непредсказуемое», — огрызнулась я. Отбросив прядь волос за спину, покрутилась, демонстрируя себя во всей красе, и, вздернув подбородок, добавила. «У меня есть потенциал, молодость и красота. Вон даже Алекс заметил и сразу же предложил стать лицом рекламной кампании. Чем не инвестиция в свое будущее?» «Агата, он же просто запал на тебя!» Взъерошив волосы, простонал Костя, но этой фразой раззадорил меня еще больше. «А ты не запал?» — передразнила я и, исказив голос, попыталась пародировать его недавнее выступление. «Вашей маме зять не нужен? Я красив, богат и упакован!» «Но я же хотел...» — растерянно выдавил Костя, но, смутившись, свою фразу так и не завершил. «Ты хотел, он хочет. И еще толпа потенциальных ухажеров!» — перечислила я с издевкой и, мотнув головой, отчеканила. «Хватит! Наелась досыта этих дешевых подкатов без шанса надолго и счастливо!» Не дожидаясь ответа, вышла из кабинета и, от всей души шандарахнув дверью, пошла к стойке админа. Лиля суетливо заполняла журнал и, успевая просматривать информацию на мониторе новенького компьютера, подтверждала очередную бронь по телефону. «Да, записала. Ждем вас». Завершив разговор, отложила телефон и, вскинув на меня уставший взгляд, улыбнулась. «Агата, ты чего такая загруженная? Новую делегацию я разместила. Ох, и придирчивые они!» «Да, Алекс еще тот фрукт», — рассеянно буркнула я, но Лиля прицикнула языком и покачала головой. «О, нет, он-то как раз самый адекватный из них. А вот его девицы что-то с чем-то. Еда не та, вода нужна только определенной фирмы, уходовые средства недостаточно хорошие, а у самих чемоданы под завязку забиты люксовой косметикой». «Кстати, об этом», — вспомнив кое-что важное, спохватилась я и, постучав пальцами по стойке, поморщилась. «Лиль, ты извини, если что не так». «Что опять?» — побледнев, выдавила подруга и, глянув в конец коридора, настороженно уточнила. «Босс, чем ты недоволен? Я еще не решила, что с документами делать. Как встала за стойку, так ни одной свободной минуты, а в единственный выходной отсыпалась». «Нет, я о другом», — помявшись, начала я, и, чувствуя, что своей таинственностью доведу подруга до обморока, созналась без вступлений. «Я этому Алексу пообещала найти визажиста. Ты не против подработки?» «Косметику и все такое они предоставят. От тебя только профессиональный макияж и прически». Боялась, что подруга меня пошлет, но глаза у Лильки загорелись азартом. Она даже руки потерла и, расплывшись в широкой улыбке, часто закивала. «Давненько я не занималась любимым делом», — проурчала она довольно и, выйдя из-за стойки, выпалила. «Я готова? Когда приступать?» «Ну, не прямо сейчас», — тихо рассмеялась я и, кивнув на стойку, напомнила. «К тому же основную работу это не отменяет. Сегодня же поговорю с Викой о твоей подмене, а пока пойду сообщу Алексу, что визажист у него уже есть. Заодно уточню, когда им понадобятся твои услуги». Повод, чтобы подняться в номер премиум, мне, в общем-то, не требовался. На правах директора отеля я хотела убедиться, что важные гости устроились со всеми удобствами, и им ничего не требуется. Но с порога меня встретили не очень любезно. «Ну, наконец-то!» — выпалила длинноногая блондинка, одетая в мизерные шортики и короткий топ. Указав на кондиционер, она надула губы и, вздохнув, капризно протянула. «У вас тут ничего не работает, а вы прохлаждаетесь. И где мой спецзаказ? Сколько можно ждать?» «Позвольте». Подойдя ближе, я забрала у нее пульт и, нажав пару кнопок, отрегулировала режим. «Давно бы так!» — недовольно фыркнула она и, повернувшись к вошедшему в комнату Алексу, потребовала. «Алекс, я не согласна работать в таких условиях. В меню ни одного диетического блюда, смузи нет, кофе готовят на обычном молоке, а еще...» «Анжела, я тебя не держу», — перебил ее Алекс и, поморщившись, заворчал. «Об условиях я предупреждал. К тому же клиент прилично доплачивает за ваши капризы. Не нравится? Вали обратно. Но на следующий контракт можешь не рассчитывать». «Так пусть еще доплатит», — законючила девица и, скрестив руки на груди, возмутилась. «И не надо меня пугать потерей контрактов. Кем ты меня заменишь? Вот ей, что ли?» Произнеся последнюю фразу, она ткнула пальцем в мою сторону и, скривившись, усмехнулась. «Да», — не раздумывая, подтвердил Алекс и, шагнув ближе, невозмутимо добавил. «Я уже предложил Агате стать лицом рекламной кампании и, надеюсь, она пришла дать положительный ответ». Я не собиралась соглашаться на предложение Алекса, особенно после перепалки с Костей, но когда эта высокомерная краля смерила меня презрительным взглядом, во мне что-то перемкнуло. Захотелось доказать, что я ничем не хуже, поэтому, выдержав небольшую паузу, я улыбнулась и, кивнув, подтвердила. «Да, я согласна. Где подписать?» Глава 23. Агата. Узнав о моем решении, Костя сильно обиделся. Ну, то есть истерику, конечно, не закатил и нотации больше не читал, но общаться со мной стал максимально сухо и только на рабочие темы. Не знаю, настолько ли ему понравилось управлять отелем наравне со мной, но теперь он не вылезал из кабинета, подменяя меня каждый раз, когда Алекс звал на очередные съемки. Быть моделью мне понравилось. И хотя Алекс гонял нас по разным локациям и заставлял часами позировать в образе нежных невест, я наслаждалась процессом и ловила на себе восхищенные взгляды случайных свидетелей. Мои волосы немного осветлили, вторая модель, приехавшая на съемки, была жгучей брюнеткой, а третья — рыженькой. Втроем мы смотрелись просто потрясающе, особенно с шикарными прическами и профессиональным макияжем. Потеряв контракт, Анжела никуда не уехала, но неизменно присутствовала на всех съемках, маяча на горизонте немым укором. На меня она косилась, как на врага народа, и каждый раз, когда я терялась или не понимала, что от меня хотят, она демонстративно кривилась и презрительно фыркала. До дня Надиной свадьбы оставалось 3 дня, но я успевала не только участвовать в съемках, но и готовить наш первый экспериментальный свадебный прием. Банкетный зал пришлось украшать самой, но Лиля и в этом помогла, а на следующий день мы позировали среди столиков и на фоне преобразившейся веранды. Алекс утверждал, что для рекламной кампании может пригодиться любой материал, но когда нас заставили нарядиться в кружевные купальники, больше напоминающие сексуальное белье, мой энтузиазм резко сошел на нет. «Зачем это?» – проворчала я, крутясь перед зеркалом, установленным в палатке для переодеваний. Оценила крохотные, почти ничего не скрывающие трусики и, переглянувшись с двумя другими девушками, фыркнула. «Вам не кажется, что это слегка... перебор?» Алекс, гений маркетинга, покачала головой Маша и, поправив свои рыжие кудряшки, дополнила. «Да и платят хорошо. Ты чего, никогда в купальниках не фоткалась?» «Одно дело для личных сетей, а здесь, на большую аудиторию», помявшись, пояснила я и, завязав на талии концы цветастого парео, буркнула. «Непривычно как-то». «Привыкнешь», — подправляя макияж, заверила жгучая брюнетка Лариса и, выпятив губы, полюбовалась своим отражением, тут же попросив крутящуюся вокруг нас Лилю. «Лиль, может, на губы чуток блеска добавить?» «Пару секунд», — отозвалась подруга и, припудрив Маше ее точеный конопатый носик, повернулась ко мне. «Агата, ты шикарно выглядишь. С чего вдруг запаниковала?» «Хорошо тебе», — вздохнув, пробормотала я и, прицикнув языком, дополнила. «Машешь кисточкой, и все, а я на передовой. Может, с нами, а?» От моего предложения Лилькино лицо смешно вытянулось. Подруга гулко сглотнула и, побледнев, помотала головой. «Неа, ты что? А вдруг бывший увидит?» «Давно пора», — расплывшись в широкой улыбке, мурлыкнула я и, подмигнув, поддразнила. «Сразу бы понял, кого потерял». Маша с Ларой навострили ушки, надеясь послушать скандальную сплетню, но нашу болтовню прервал Алекс. «Звездочки мои, ну сколько можно ждать? Вы купальники дольше самых шикарных свадебных нарядов примеряете». В установленную для переодеваний палатку он, естественно, не сунулся, но ворчал так, что мы махом подхватили аксессуары и, толкаясь, выпорхнули наружу. «Так, эти очки никуда не годятся, лучше надень шляпку», — осмотрев Лару, скомандовал Алекс. Потом скользнул придирчивым взглядом по Машкиной фигуре и, удовлетворенно кивнув, повернулся ко мне. «Агата, ты шикарна, как всегда, но парео прочь, оно здесь не к месту». «Но я же...» — краснее проблеяла я и, закусив нижнюю губу, тихо попросила. «Можно тогда купальник поскромнее? Все попа на виду же». «Так и задумано», — возразил он и, протяжно вздохнув, успокоил. «К тому же твоя драгоценная попа в кадр почти не попадет. У нас локация на валунах, потом в прибое и...» «Да она целлюлита своего стесняется», — фыркнув, вмешалась скучающая в сторонке Анжела и, выпитив губы, прозрачно намекнула. «Да и грудь совсем никакая, то ли дело у меня. Купальник шикарный, вот я бы в нем...» «А тебя не спрашивали», — перебив, отрезал Алекс и, едва сдерживая улыбку, подколол. «Только мешаешь своими ценными советами. Сходи-ка, напитки нам принеси, что ли?» «А я не нанималась в обслугу», — вздернув нос, огрызнулась Анжела, но Алекс осадил ее более кардинально. «Ну тогда проживание в номере питания оплатишь из своего кармана», — отчеканил мужчина, а Анжела охнула и побагровела от злости. «Но я же... у меня...» От возмущения она не сразу придумала, что ответить, но, бросив взгляд куда-то в сторону, предпочла резко сменить тему. «Вон ваши напитки, с доставкой от владельца отеля, между прочим». Выражение лица при этом у Анжелы стало таким растерянным, что мы разом обернулись, и оказалось, что посмотреть там было на что. Костя приближался к нам, прижимая к обнаженной груди упаковку бутылок с минеральной водой. Шел босиком, и кроме низко сидящих джинсовых шорт, похоже, на нем ничего не было. Я впервые смогла рассмотреть его замысловатую татуировку, полностью оплетающую один из бицепсов и переходящую на грудь, шею и спину. Из-за темных очков определить, на кого он смотрит, оказалось нереально, зато я точно знала, что все девчонки смотрят только на него. Гордо вздернув подбородок, развязала концы парео и, отшвырнув легкую ткань на один из валунов, повернулась к Алексу. «Ну что, пора приступать? Куда нам встать?» Поинтересовалась, мысленно закипая непонятно от чего. «Да-да», — рассеянно отозвался Алекс и, нахмурившись, приступил к распределению ролей. «Лара, ложись на этот камень, обопрись на локте. Да, вот та... Маша, ты встань полубоком и запрокинь голову, чтобы волосы по спине волнами. Да, зажмурься и улыбочку. Агата, ты вот тут садись и волосы взъерошь, так, чтобы на лицо упали. Вы ж мои звездочки. Девочки, работаем. Так, я не понял, кто будет держать экран?» Под чутким руководством мы принимали нужные позы, меняясь местами и создавая общую картинку. Все бы ничего, но, заметив, что Анжела скинула свой сарафан и, выкатив грудь, начала в открытую флиртовать с Костей, я начала отвлекаться. По сравнению с ее купальником, мой теперь казался слишком скромным. Хлопая ресницами, она слушала Костю с открытым ртом и слишком громко смеялась на все его реплики. «Агата, встряхнись!» Остановив съемку, заворчал Алекс и, глянув на горизонт, скомандовал. «Звездочки мои, еще несколько кадров на линии прибоя, а потом переходим в номер. Там уже все подготовили для парных съемок». «Парных? В номере?» – рассеянно переспросила я, а Алекс смерил меня прищуренным взглядом, потом посмотрел на Костю и, усмехнувшись, тихо уточнил. «У вас любовь или так? Ревнуешь?» «Ну вот еще!» – фыркнула я и, смутившись, буркнула. «Было бы к кому!» «И то верно!» – кивнул он и, загадочно улыбнувшись, поторопил. «Ты иди, а то закат пропустим!» Пожав плечами, я направилась к девчонкам,